Пролог. 31 января 2016 года. Час 15. Коттеджный поселок «Тихое место». Московская область. Подмерное гудение микроволновой печи попкорн задорно хлопал, постепенно разворачивая пакет и наполняя его объемом. Крыска опиралась руками и пятой точкой на обеденный стол, заставленный грязной посудой и тарелками с недоеденными закусками. Пока готовился попкорн, можно было успеть загрузить посудомойку первой порцией работы. А работы после дня рождения на 20 человек для нее скопилось много. Но крыска ленилась. Она даже не могла себя заставить убрать в холодильник засыхающие на тарелках остатки еды. Вместо этого завороженно наблюдала, как раздувается в микроволновке пакет, периодически накручивая на палец длинный темный локон, и принюхивалась, стараясь не пропустить момент, отделяющий сладковатый кукурузный запах от горелого. Из смежной гостиной, погруженной в темноту, доносились крики. Пока еще не очень жуткие, но крыска все равно поюжилась. Она не любила ужастики и особенно не любила смотреть их ночью или на ночь, но в коттедже с ней остались только четверо самых близких друзей. Танцевать или даже просто слушать музыку уже не было сил. И гости настояли на киношке. Почему киношкой выбрали глупую историю про спиритическую доску, крыска так и не поняла. Она просто осталась в меньшинстве. Поэтому, как только сюжет перешел от пугающих теней, пробегающих где-то на периферии зрения, к действительно жутким кадрам, она сбежала на кухню готовить новую порцию попкорна. Тот как раз перестал активно хлопать, теперь зерна взрывались раз в несколько секунд. Горьковатый запах горелого коснулся ноздрей за 15 секунд до конца выставленного таймера, и крыска поторопилась нажать на кнопку «Стоп». В гостиной что-то громыхнуло, заставив ее непроизвольно вздрогнуть. Снова раздались истошные крики, за которыми последовал взрыв хохота. Кричали в кино, а смеялись друзья. В заднем кармане джинсов, плотно облегающих полноватые бедра, знакомо пиликнул смартфон, сообщая об очередном очень важном событии в кибермире. Осторожно вытаскивая пакет из микроволновки, другой рукой крыска достала ультратонкий гаджет и привычным движением махнула пальцем по экрану. «Ну ты там где застряла?» – светилось сообщение в мессенджере. Пришло оно от Светки, сидевшей сейчас в считанных шагах от нее, в гостиной перед телевизором. Крыска закатила глаза и проворно настучала ответ, высыпая остатки нераскрывшихся зерен из предыдущей партии попкорна в мусорное ведро, ставя освободившуюся миску к пакету. К сожалению, открыть пакет одной рукой не представлялось возможным. «Уже иду. Пиво захвати, смайлик». «С этого и надо было начинать», – пробормотала крыска. Смартфон отправился на место в задний карман. Открытый пакет вдохнул в лицо обжигающим ароматным воздухом. Подхватив со столика заново наполненную миску и вытащив из холодильника упаковку пива на 6 бутылок, крыска вернулась в кинозал к остальным. Четверо друзей развалились перед телевизором. Кто на большом угловом диване, кто в кресле. А Радик, как самый оригинал, и вовсе растянулся на полу, хотя более комфортных мест хватало. На экране огромного телевизора что-то мельтешило. Крыска успела заметить девочку с затянутыми белой пеленой глазами. Ее передернуло, и она тут же отвернулась, ставя пиво и попкорн на низкий столик у дивана. Лерик тут же слепо потянулся к миске, а Михач – к пиву. Телевизор никто не смотрел. Друзья фильм в лучшем случае слушали, лишь иногда бросая рассеянный взгляд на происходящее. Все остальное время они пялились каждый в свой смартфон, листая ленты соцсетей. Крыска решила последовать их примеру, потому что в кино дело, судя по всему, шло к развязке. Количество ужасных кадров и громких криков превышало всякие разумные пределы. В итоге они даже не сразу заметили, как кино кончилось, и пошли титры. «Ну что, еще одно включим?» – предложила Светка, что-то сосредоточенно набирая на виртуальной клавиатуре. Она сидела в обнимку с бутылкой, которую так и не открыла. «Нет», – протянула крыска жалобно, – «хватит уже». «Тогда давайте сами поиграем в Уиджи». Светка тут же выступила с новым предложением, но от экрана телефона так и не оторвалась. «Вызовем какого-нибудь духа». «Зачем?» – меланхолично поинтересовался Лерик. Это вообще был его любимый вопрос. Он помогал избежать многих действий, если на него не находился ответ. «Чтобы из астрала к нам вылез какой-нибудь демон», – и откусил башку», — рассмеялся Радик, хрустя последним попкорном. Ради этого он даже сел, прислонившись спиной к дивану. «Не, все эти спиритические доски — это прошлый век», — отмахнулся Михач. «Хотите разбавить скучные будни жути, установите это». Синхронно пиликнули 4 смартфона. Крыска свернула Инстаграм, в котором как раз с интересом рассматривала очередной лук от любимой блогерши, и переключилась в мессенджер. В групповом чате от Михача висела ссылка «чудовищ.нет». «Чё-то бред какой-то», — хмыкнул рядом Радик, который перешел по ссылке быстрее всех. «Да, такой адрес вообще не может работать», — проворчал Лерик. «Ща вирусников наловим». «Не ной», — хмыкнул Михач, — «просто ткни пальчиком». Крыска машинально повиновалась, хотя команду отдали не ей. Окна приложений проворно сменили друг друга. Браузер перехватил инициативу у мессенджера. Открылся простенький сайт. Впрочем, в понимании крыски это и на сайт не было похоже, так? Страничка с надписью и кнопкой. Надпись гласила «Узнай, кто в комнате вместе с тобой». А кнопка предлагала скачать и установить приложение. «С чего это?» – поинтересовалась Светка. «Что делать надо?» Михач театрально прижал ладонь к лицу и покачал головой. «На кнопку ткни». Тоном утомленного жизнью и собственной мудростью старца протянул он. «Оно само все для тебя сделает». Крыска снова послушно ткнула в кнопку и тут же испуганно скривилась. «Оно ругается на приложение из непроверенного источника». Кто оно крыской сама доподлинно не знала, но всегда называла так любые уведомления, возникающие на телефоне, планшете или ноутбуке. «Еще бы она не ругалась», — мыкнул Лерик, держа внушительных размеров смартфон одной рукой и тыкая в экран большим пальцем. Пальцы ему от природы достались длинные и ловкие. Второй рукой он поднес к рту бутылку. «Если бы это было приложение с официального маркета, было бы не так интересно», — назидательно изрек Михач. Судя по тому, что он никуда не тыкал и даже, невиданное дело, отложил смартфон в сторону, он обсуждаемое приложение уже и установил, и опробовал, а теперь с нетерпением наблюдал за друзьями, предвкушая их реакцию. «Ну, я установила, а дальше что?» – отозвалась со своего кресла Светка. «Кнопку видишь?» «Я ж не слепая, тут кроме этой кнопки нет больше ничего». «Вот и нажимай, гениальная ты моя. Блин, как же тупеют год от года юзеры, бедные разрабы», – сокрушенно добавил Михач. «Уже сделали вам всего одну кнопку. Всего одну. То есть вообще без вариантов. Что дальше делать? Просто ткни». «Не, они все равно спрашивают, как дебилы, что дальше?» «Как так-то? Светуль, ты же даже не блондинка». Светка посмотрела на него поверх смартфона, скорчила выразительную рожицу и показала средний палец. Крыска непроизвольно прыснула, стараясь держать смешок. С ребятами они обе познакомились уже в университете, попав в одну группу. Но сами дружили еще со школы, а потому крыска знала, что на самом деле Светка почти блондинка. Ее настоящие волосы были очень светло-русыми. Она красила их в огненно-рыжий из чувства противоречия и любви к более ярким цветам. Михач изобразил не то страх, не то шок. И пока он гримасничал, крыска тоже успела нажать на огромную кнопку «Поиск». Действительно, единственную на экране приложение. Тут же появилась картинка, похожая на радар, каким его изображают в фильмах. Точка посередине экрана и бегающая по кругу линия. Она сделала несколько оборотов и исчезла. В тот же момент Разик рядом фыркнул. Видимо, его поиск прошел быстрее или начал он его раньше. Крыска увидела результат своего мгновение спустя. «Рядом с вами одно чудовище», — гласила надпись на экране. А еще одна большая зеленая кнопка под ней кокетливо интересовалась. «Найти?» Крыска ткнула в кнопку. Приложение запросило разрешение на обращение к камере, а получив его, сразу включила. Лерик и Разик уже увлеченно водили телефонами в разные стороны, осматривая комнату через глазок камеры и экран смартфона. «Ну и где это чудовище?» — лениво поинтересовался Лерик. «Вам надо его найти». Миха широко улыбнулся. «А тут нет карты или чего-то в этом роде?» — спросила Светка. Было видно, что никому не хочется сползать с насиженного места ради странной игры. «Тогда бы это не было так неожиданно», — парировал Михач. «Нужно искать самому. Она может оказаться где угодно. Давайте, ребят, растрясите попки. Чего вы как старики?» Крыска поднялась с кресла первой. Хотела зажечь свет, но Михач не дал. «Во-первых, будет не так весело», — заявил он. «А во-вторых, на свету чудовища хуже видны. Можно и проморгать случайно». С каждой секунды он демонстрировал все менее здоровое возбуждение по поводу прикола с приложением. Однако вскоре все они медленно перемещались по комнате, как полоумные, водя телефонами в разные стороны. Со стороны наверняка смотрелось очень смешно. По крайней мере, Михач едва сдерживал смех. «Рядом, не значит в комнате», — подсказал он через пару минут бесплодных поисков. «Оно может быть где-то в доме и даже на улице. Я свое нашел в ванной, например, но думаю, оно легко могло оказаться и в соседней квартире». После его объяснений ребята рассредоточились. Тот пошел в техническое помещение, где стоял котел, кто-то в санузел. Крыска даже слышала, как кто-то поднялся на второй этаж. Сама она заглянула в кухню, обследовала прихожую и даже открыла дверь в гараж, который сейчас пустовал, потому что родители умудрились забрать обе машины. Нигде не обнаружилось ничего подозрительного. Наконец, в холле у лестницы она снова сошлась со Светкой и Лериком. Михач так тенью следовал за ней все это время. «Какой-то тупой прикол», – раздраженно отозвалась Светка. Было видно, что она успела напрячься, но отсутствие развития сюжета ее разочаровало. Как будто ее распалили, но не удовлетворили. «Просто искать надо лучше», – заметил Михач, выразительно глядя на ведущую на второй этаж лестницу. «Радик, он ушел наверх и до сих пор не вернулся». У крыски нехорошо заныло внутри, не то от дурного предчувствия, не то от переизбытка попкорна этой ночью. Часы уже почти добрались до 2 ночи, а она не привыкла не спать так поздно. Даже в сессии она умудрялась построить режим так, чтобы не сидеть над билетами ночами. Светка, правда, не уставала ей напоминать, что это благодаря состоятельным родителям и возможности не подрабатывать ради получения денег на карманные расходы. Мысли, ушедшие в каком-то не том направлении, прервал громкий вскрик, донесшийся со 2-го этажа и быстро оборвавшийся. Крыска, Светка и Лерик одновременно вздрогнули. Только Михач остался невозмутим, как будто ждал чего-то подобного. «Идете?» – подначил он с улыбкой демона-искусителя. «Как бы чудовище там уже не сожрало Радика». Его нарочито мрачный, а на самом деле довольно легкий тон давал крыске понять, что все это шутка и бояться нечего. Но сердце все равно гулко билось, когда она ступила на лестницу. Поднимаясь, она смотрела вперед то через экран смартфона, то поверх него, пока картинка ничем не отличалась. Светка и Лерик следовали за ней. Михач как бы невзначай отстал, но держал их в поле зрения. 2-й этаж был полностью погружен в темноту. Здесь находились только спальня, отцовский кабинет, еще один санузел, да просторный холл с выходом на не менее просторный балкон, тянувшийся над аналогичной террасой на 1-м этаже. А свет фонарей, залезавший в окна, конечно, слегка разгонял мрак, но все равно видимость оставляла желать лучшего. Пол под ними не скрипел, как в дурном ужастике. Паркетная доска лежала уверенно и совсем не шумела, когда на нее наступали 4 пары ног в носках или тонких колготках. Но все равно каждый новый шаг сквозь полутьму отдавался в ушах стуком сердца. «Радик!» – напряженно позвала Светка. «Ты где?» Ответа не последовало. 2-й этаж оставался наполнен лишь тишиной и их затрудненным дыханием. «Я проверю ванную», – прошептала Светка. «А я гостевую спальню», – заявил Лерик. Крыска без лишних слов шагнула к собственной комнате, осторожно повернула ручку, задерживая дыхание, и открыла дверь. На первый взгляд комната выглядела как обычно. Но стоило крыске пересечь порог, как раздалось едва слышное рычание. Из-за кровати выросла бесформенная, ни на что не похожая тень. Крыска громко охнула, рычание стало громче, а тень вдруг стремительно кинулась на нее, вырастая еще выше, устремляясь под самый потолок. Крыска закричала, попятилась назад, зацепилась за что-то ногой и шлепнулась на попу, уронив смартфон и испуганно зажмурившись. «Криста!» — крикнула где-то Светка. «Что случилось?» — испуганно вопросил Лерик. А еще рядом раздался громкий смех Радика, который секунды спустя подхватил и Лерик. «Дебилы, блин!» – процедила Светка. Дрожащая крыска почувствовала, как подруга коснулась ее плеча и открыла глаза. Радик стоял рядом, закутавшись в какой-то плед и неприлично ржал. Лерик тоже смеялся, но не так задорно. Сердце колотилось, и ладони все еще оставались мокрыми. Хотелось плакать. От пережитого ужаса и обиды на то, что она так глупо повелась. Светка помогла ей подняться. Смартфон, к счастью, пережил падение без последствий. Обнявшись, подруги с гордым и независимым видом, игнорируя вопросы ребят типа «Ну ведь чё, это ж просто шутка», спустились вниз. «Эй, вы же еще не нашли чудовище!» Попытался остановить их, раздосадованный поворотом событий Михыч. «Да пошел ты!» – огрызнулась Светка. 31 января 2016 года. 4 часа 8 минут. Спать они улеглись лишь к 3 часам ночи. Сначала Радик долго ходил за крыской, вымаливая прощение, а Михыч нудел, что необходимо найти чудовище. В конце концов, он заявил, что на его дни рождения, которые они собирались отмечать в следующие выходные, никто не отвертится от этой игры. Светка каким-то чудом умудрилась загрузить часть грязной посуды в посудомойку и убрать недоеденное в холодильник, после чего все разбрелись по спальням. Крыска со Светкой заняли спальню хозяев, Лерику досталась комната крыски, а Радику и Михычу гостевая спальня. Светка отключилась, кажется, даже раньше, чем легла, а вот крыска долго ворочалась сбоку на бок. Сердце ее то и дело пускало вскачь. Перед глазами вставала то страшная девочка из фильма, то бесформенное нечто, поднимающееся над кроватью. Ей почти удалось задремать, когда смартфон на тумбочке привычно пиликнул и зажег экран. Крыска приоткрыла один глаз, снова испытывая это неприятное, тянущее ощущение внутри. Следовало просто выключить звук и перевернуть смартфон экраном вниз. Но она зачем-то села на кровати, взяла его в руки и прочитала уведомление. «Рядом с вами одно чудовище. Найти?» Страх маленькой шустрой змейкой скользнул по спине. Сон моментально слетел, хотя крыска продолжала себя уверять, что это все глупые интернет-приколы, вирусный маркетинг и все такое прочее. Палец сам собой ткнул в уведомление. Открылось приложение и сразу включилась камера. Крыска обвела телефоном всю комнату, но на экране так никто и не появился. Она спустила ноги с кровати и вышла в холл. Время в уголке экрана показывало начало 5. Чувствуя себя глупо, крыска обошла весь 2-й этаж, заглянула в каждую комнату, даже в кладовку, но так ничего и не нашла. Она и сама не смогла бы объяснить себе, почему продолжает поиски. Утром все это наверняка покажется глупостью. Но до утра еще предстояло дожить. Крыска спустилась на 1-й этаж. Здесь было почти так же тихо, как наверху, только посудомоечная машина шуршала, продолжая 3-часовой цикл мойки. Крыска дошла до гостиной, внимательно глядя на экран смартфона и не замечая, как тянет холодом по босым ногам. Она убеждала себя, что ей просто интересно, наконец, увидеть, как же выглядит чудовище. «Бред все это», – прошептала она, проверив кухню. Руки со смартфоном опустились. Девушка взъерошила волосы и прикрыла глаза, повторяя про себя снова и снова, что все это просто бред. Внезапная догадка заставила ее встрепенуться и подойти к окну, выглянуть в него через экран смартфона. Михаил же сказал, что рядом, это может быть и на улице. В той части двора, что была видна из кухонного окна, никого не оказалось, только елка продолжала подмигивать разноцветными огоньками гирлянды. Новый год давно прошел, но убирать гирлянду никто и не собирался, пока зима не кончится. Крыска торопливо вернулась в гостиную. Движения стали быстрее и увереннее, потому что она почувствовала, как замерзает в майке на тонких бретелях и коротких шортиках. Следовало разобраться с этим поскорее. Выглянув в окно гостиной, она едва не выронила смартфон 2-й раз за ночь. Оно было там. Стояло на подъездной дорожке, спиной к крыске. Очертаниями похоже на человека, но какое-то мутное. Как образ, не до конца проявившийся на фотографии. Его было видно только на экране. Стоило поднять глаза и посмотреть просто сквозь стекло. Во дворе, залитым ярким светом мощного фонаря, оказывалось пусто. Крыска затаила дыхание, завороженно разглядывая видение. Она не могла понять, принадлежит ли призрачная фигура мужчине или женщине. Силуэт был размыт. А может быть, существо и вовсе было бесполым. Оно стояло неподвижно. Ветер, перекатывавший по двору свежевыпавший снег, как будто не касался ни длинных светлых волос, ни одежды, похожей на балахон. Могло показаться, что существо просто нарисовано на экране. Но внезапно оно вздрогнуло, шевельнулось и принялось медленно поворачиваться, словно почувствовав устремленный в спину взгляд. Крыска охнула, одновременно испытывая любопытство, какое существо лицо, и страх. Страх победил. За мгновение до того, как существо повернулось полностью, крыска метнулась в сторону, прижала спиной к стене, прислушиваясь к гулко бьющемуся в груди сердцу. На кухне продолжала шуршать посудомойка, в углу тикали часы, где-то далеко залаяла собака. Все это напоминало о привычном, понятном мире, в котором не было места мутным силуэтам во дворе. Справившись с испугом, крыска заставила себя снова выглянуть в окно. Во дворе было пусто. Все так же светил фонарь, а ветер перекатывал по двору недавно выпавший снег. За высоким забором виднелись очертания высоток, в которых, несмотря на поздний час, горело несколько окон. Или для кого-то начало пятого – это уже ранний час? Сердце постепенно успокоилось, волнение улеглось. И только тогда крыска вспомнила, что сама она так ничего и не видела. Подняла руку, в которой сжимала смартфон, махнула пальцем по экрану. Приложение с включенной камерой открылось сразу, и крыску парализовало, пригвоздив к месту. Она не смогла даже закричать. Оно стояло прямо у окна, прижимая бледное лицо к стеклу, и таращилось на нее темнотой,